Чем быстрее мы рассмотрим дело «Mutatis mutandis», тем будет лучше для всех». Рейк и Селен были удивлены, более того, поражены скоростью, с которой Тунгату привлекали к суду. Его дело было назначено к рассмотрению всего через 10 дней, несмотря на то, что суд был завален делами на следующие 7 месяцев. «Мы не можем, нудис вербис, держать человека и его положение в тюрьме в течение 7 месяцев», — объяснил обвинитель. «А выпустить его под залог и дать возможность воодушевить своих сторонников на борьбу было бы полным безрассудством». Крейга и Сэлли Энн, кроме протеста, ждали другие неотложные дела. Ее Сесна должна была пройти проверку после 1000 часов налета и получить сертификат годности к эксплуатации в воздухе. В Зимбабве не было возможности произвести такие работы, и им пришлось договариваться со знакомым пилотом, чтобы тот перегнал самолет в Йоханнесбург. «Я чувствую себя птицей с подрезанными крыльями», — пожаловалась она. «Мне знакомо это чувство», — печально произнес Крейг и стукнул костылем по полу. «Ой, извини меня, Крейг. Ничего страшного, не знаю почему, но я могу спокойно говорить о недостающей ноге. По крайней мере, с тобой. Когда пришлют протез?» Морган Оксфорд отправил его дипломатической почтой, а Генри Пикеринг пообещал поторопить техников в ортопедической клинике Хопкинса. К началу процесса должны прислать протез. Даже повседневные заботы в Кинг-Лин и подготовка к открытию вод Замбези не могли отвлечь Крейга от Сэлли Энн и от процесса. Слава богу, он мог поручить заботу о Кинг-Лин Гансу Грюнвальду, а текущими делами по Замбези занимался Питер Янг Хасбенд, молодой кенийский директор и проводник, приглашенный Сэлли Энн. Сам Крейг оставался в Хараре, хотя каждый день общался со своими управляющими по телефону или радио. Протез Крейга доставили за день до выписки Сэлли Энн из больницы. Он задрал штанину, чтобы показать его ей. «Отрихтован, тщательно смонтирован и смазан», — похвастался он. «А как твоя голова?» «Так же, как и твоя нога», — ответила она со смехом. «Правда, доктора предупредили, что ей не стоит биться обо что-нибудь твердое, по крайней мере, несколько недель». На следующее утро она с забинтованной грудью и с тростью спустилась к лендроверу. «Ребра болят», — спросил он, увидев, как она сморщилась, садясь в машину. «Выживу, если никто не будет тискать». «Значит, не тискать. И это правило нарушать нельзя?» «Думаю». Она замолчала, внимательно посмотрела на него, потом опустила глаза и с притворной скромностью прошептала. «Но правила соблюдают лишь дураки, а мудрые люди их просто учитывают». Второй зал округа Машоналенд Верховного суда Республики Зимбабве сохранил все атрибуты британского правосудия. Над залом возвышалось кресло судьи с гербом Зимбабве. Перед ним ярусами стояли дубовые скамьи, по разные стороны от кресла располагались места для свидетеля и скамья подсудимых. Обвинители, заседатели и защитники были одеты в черные мантии, а судья был великолепен в алой. Изменился только цвет лиц. Черная кожа выделялась на фоне белоснежных завитых париков и накрахмаленных белых раздвоенных воротников. Зал был заполнен народом. А когда люди заняли стоящие места в задней части, судебные приставы закрыли двери, оставив толпу в коридоре. Зал был заполнен в основном матабеллами, проделавшими долгую поездку на автобусе из Матабелли-Ленда. У многих на одежде были значки партии ЗАПУ. Все были мрачными и вели себя тихо. Только когда в зал ввели подсудимого, в зале раздался шепот, а одна из женщин в одежде цветов ЗАПУ истерически закричала, подняв вверх сжатый кулак. «Байетен Козинкулу!» Охранники мгновенно схватили ее, вывели через боковую дверь. Тунгата Забив стоял у скамьи и наблюдал за происходившим совершенно равнодушно. В его присутствии все остальные люди казались мелкими и ничтожными. Даже сам господин судья Дома Шава, высокий худой мошон с нетипичным тонким египетским носом и маленькими блестящими птичьими глазками, облаченный в алую мантию, казался незначительным по сравнению с ним. Тем не менее, господин судья Дома Шава славился своей жесткостью, о чем с радостью сообщил Крейгу и Сэлли Энн обвинитель. «О, он, несомненно, персона грата. и теперь in gremio legis правосудие восторжествует. Британская система суда присяжных была упразднена, когда государство было еще Родезией. Судья выносил приговор при помощи двух заседателей, которые сидели рядом с ним, облаченные в черные мантии. Оба заседателя были мошонами. Один был экспертом по охране дикой природы, а второй — старшим судьей. Судья мог обратиться к ним за советом, но окончательный приговор выносил самостоятельно. Судья сел, расправив мантию, как усаживающийся на гнездо страус, и впился маленькими темными глазками в Тунгату. Секретарь суда зачитал обвинения на английском. Основных обвинений было 8. Добыча и экспорт продуктов, связанных с охраняемыми животными, захват и удерживание заложника, вооруженное нападение, нападение с намерением причинения телесного повреждения, покушение на убийство, сопротивление аресту, кража транспортного средства и умышленная порча государственного имущества.